Угли в печке подернулись пеплом. Старые изношенные часы стучали, как сердце больного. Пятна солнечного света на полу раздвигались и тускнели. Тени фиговых листьев, льнувшие к стенам, слились в сплошную дрожащую массу, похожую на хрустальный студень медузы. Мухи шастали по столу, потирали волосатые лапки, гудели и пели у него над ухом. Спустя часа два, показавшиеся пятью, когда Джоул поднял будильник и взглянул на обшарпанный циферблат, будильник сразу встал, и в кухне прекратилась всякая жизнь. 3:20 показывали гнутые стрелки. 3. Пустое средостение бесконечно убывающего дня. Она не появлялась. Джоул поскреб пятерней волосы. Она не появлялась, и все это какой-то сумасшедший розыгрыш. От неподвижности у него затекли ноги, и когда он встал, кровь побежала иголочками. Он захромал вон из кухни в холл, жалобно зовя: «Мисс Эйми! Мисс Эйми!» Он раскинул лиловые занавеси и вошел в залитый угрюмым светом пустой полированный зал навстречу своему отражению, плававшему в волнистом зеркале. Искаженная, широкоротая физиономия смотрела оттуда одним глазом и напоминала подтаявшего воскового идола. Губы вытянулись в полупрозрачную нить, глаз выставился из лица. — Мисс Эйми, кто-нибудь? — Где-то в учебнике утверждалось, что, по всей вероятности, Земля была некогда раскаленным добела шаром, подобным Солнцу. Сейчас, стоя в опаленном саду, Джоул вспомнил это. Он вышел сюда по тропинке, которая вела от фасада вокруг дома и сквозь стену деревьев. Здесь, в зарослях, одни растения были выше его головы, другие усажены острыми шипами, хрупкие, свернувшиеся от солнечного жара листья хрустели под его осторожной ногой. Сухой спутанный бурьян доставал до пояса. Разогретые летние запахи душистых кустов и черной земли были крепким настоем, зудение шмеля жалило тишину. Больно было поднять глаза, потому что небо горело чистым голубым пламенем. Стена дома возвышалась над садом, как желтый утес, и зеленые полотна плюща обрамляли каждый из восьми окон. Джоул топтался в жестких зарослях, пока не очутился у самой стены. Было скучно. И он решил, что можно поиграть в шпионов, подглядывательную игру, которой развлекались члены секретной девятки от совершенного уже безделья. Шпионажу предавались в Нью-Орлеане только после заката, поскольку днем игра могла закончиться фатально для участника. Идея ее состояла в том, что подобраться к чужому дому и незаметно заглядывать в окна. В этих опасных вечерних разведках Джоул был свидетелем многих занятных сцен. Видел, как совершенно голая девушка танцевала под патефон, как упала замертво старая дама, задувавшая свечи на сказочном именинном торте. И самое изумительное, как стоя в паршивой комнатке целовались двое взрослых мужчин. Гостиная в Скаллис-Лендинге тянулась по всему первому этажу. Большую часть безлюдного сумрачного интерьера скрывали золотые шторы, подвязанные шелковыми кистями. Однако Джоул, приплюснув нос к стеклу, разглядел тяжелые кресла, обсевшие чайный столик, как кружок престарелых толстых дам, позолоченное кресло для двоих, обитые сиреневым бархатом, ампирная кушетка возле мраморного камина и горка, одна из трех, остальные едва виднелись, с фарфоровыми статуэтками, веерами и другими вещицами из слоновой кости. Прямо напротив него на столе японская пагода и изящная лампа с ярко-красным куполом и подвесками, похожими на сосульки, только драгоценные. Он отодвинулся от окна и перешел на другую сторону сада, под удлинившуюся тень ветлы. Алмазное сверкание послеполуденного неба слепило глаза, а все тело было покрыто скользким потом, словно у намазавшегося маслом борца. Такая погода, конечно, не могла не испортиться. За садом прокукарекал петух, и крик его прозвучал горестно, печально, как плач паровоза в ночи. Паровоз! Хотел бы он сейчас сидеть в поезде и ехать прочь отсюда, подальше, вот если под отца повидать. Мисс Эйми, вредная старая стерва, мачехи все такие. Пусть только попробует тронуть, он ее отбреет, будь здоров. Он довольно храбрый. Как отлупил Сэмми Силверстайна в октябре, тому год будет. Ну, вообще, Сэмми хороший малый, можно считать так. Интересно, какую школу он сейчас затеял. А может быть, сидит в кинотеатре Нему, трескает воздушную кукурузу? Да, там, наверное, и сидит. Как раз сегодня на дневном сеансе должны были показывать эту страшную картину с Лаки Роджерсом, где чокнутый профессор превращает его в кровожадную гориллу. Надо же именно ее пропустить. Черт! Так, а что, если он действительно вдруг решит смазать пятки? Чем плохо? Обзавестись шарманкой и обезьяной? Кроме того, при газировке всегда можно устроиться. Если так сильно любишь мороженое с газировкой, неужели сам не научишься готовить? Черт! Та-та-та-та-та! Заговорил его пулемет, когда он бросился в атаку на 5 разрушенных колонн. И вдруг на полпути между колоннами и золотарником он наткнулся на колокол. Колокол, вроде тех, которые иззывали рабов с поля, металл его был плесневело-зеленый, а помост под ним сгнил. Пораженный, он присел по-индейски на корточки и сунул голову в металлическую пасть. Повсюду висел пух полуислевшей паутины и стройная зеленая ящерица, струйкой мчавшаяся по ржавой полости, вильнула, стрельнула языком и воткнула булавочные глазки в Джоула, вынудив его к беспорядочному отступлению. Он поднялся, посмотрел на желтую стену и стал прикидывать, какое из верхних окон его, какое отцово, какое кузена Рандольфа. Тут он и увидел странную даму. Раздвинув занавески в левом угловом окне, она улыбалась и кивала ему, то ли одобрительно, то ли приветственно. Была она при этом совершенно Джоулу неизвестна. Туманная материя ее лица, потекшая зефирообразная поверхность напомнили его собственное зыбкое отражение в волнистом зеркале пустого зала. Оседая прическа походила на парик исторической персоны, башни взбитых белых волос с жирно извивающимися локонами. Кто бы ни была она, полнейшая тайна для Джоула, ее внезапное появление ввергло сад в транс. Бабочка застыла на стебле георгина и перестала мигать крыльями. Наждачная фа шмеля сточилась и смолкла. Вдруг занавески упали на место, окно опустело, Джоул сделал шаг назад, наткнулся на колокол, и в жаркой тишине повисла резкая, надтреснутая нота. О, Господи! Топ! О, Господи! Топ! Повсюду с тобою рядом буду, а с дьяволом нигде. Зу выжимала музыку из маленького аккордеона и топала босой ступней по хлипкому полу веранды. А дьявол слезы льет, не хочет верить чуду, что с ним, когда помру, уже вовек не буду. Протяжный крик. Золотая щербина вспыхивала в страшном вулкане ее рта, а выписанный по почте аккордеон делал вдох, выдох, точно гофрированное бумажное легкое в перламутровой раковине. Зяблик давно уже слал скрипучие предупреждения из убежища в Бузине, а солнце было заперто в гробнице туч, тропических туч, ползших по низкому небу и уже сплотившихся в исполинскую серую гору. Джизус Фивер сидел среди груды красивых лоскутных подушек в качалке, сделанной из старых бочарных клепок. Благоговейный фальцет его дрожал, как неверная трель, а Карины и время от времени он поднимал руки, чтобы слабо и беззвучно хлопнуть в ладоши. Не хочет верить чуду. Примостившись вровень с верандой на пне, обсыпанном поганками, Джоул попеременно обращал глаза и слух к веселью Зу и к явлениям в небе. Мгновение оцепенелого буйства, что иногда предшествует летней грозе, сковало притихший двор. И в таинственном блескучем свете ржавые ведра со стелющимся папоротником, развешанные кругом веранды, как праздничные фонарики, озарились изнутри слабым зеленым огнем. Влажный ветерок настраивался в стволах магнолий, доносил свежий смешанный запах дождя, сосны, июньских цветов с отдаленных полей. Дверь домика распахнулась, захлопнулась, и послышался треск жалюзи, опускаемых в большом доме. Зу выжила последний цветистый аккорд и отложила инструмент в сторону. Стоячие ее волосы блестели от бриолина, и вместо косынки в горошек горло перехватывала обтрепанная красная лента. Белое платье было заштопано в десятки мест нитками разных цветов, а в ушах сияли искусственные бриллианты. Если хлеба ни крошки нет у тебя, ты молись, Бога любя. Раскинув руки, как канатоходец, она спустилась во двор и прошлась вокруг Джоула. Если нет ни капли воды у тебя, ты молись, Бога любя. Высоко в башнях мыльных деревьев ветер мчался стремительной рекой. Захваченные его потоком листья исступленно пенились, как прибой на небесном берегу. А земля с каждой минутой словно погружалась все глубже в темно-зеленую воду. Как донные водоросли в море колыхались папоротники, неясно и загадочно вырисовывалась в небе хибарка, корпус утонувшего галеона, а Зу с ее вкрадчивой, текучей грацией не могла быть никем иным, подумал Джоул, как русалкой, невестой старого утопленника-пирата. Тигровый желтый кот прыжками пронесся по двору и вскочил на колени к Джизусу Фиверу, тот самый кот, который шнырял в сирене. Взобравшись к старику на плечо, он приткнулся хитрой мордой к высохшей щеке и уставил изумленные огненно-рыжие глаза на Джоула. Негр погладил кота по полосатому брюху, и кот замурлыкал. Если бы не кустики, побитые молью шерсти, голова Джизуса без шляпы была бы точь-в-точь полированный бронзовый шар. Черный костюм двойного против надобности размера ветхо окутывал утлый остов, а обут был старик в крохотные оранжевые штиблеты на пуговицах. Атмосфера службы сильно возбудила его, и он то и дело продувал нос меж пальцами и стряхивал добычу в папоротник. Песня, крик, зум сопровождалась ритмическим топанием и раскачиванием серег, славших искры. Если счастье твое ушло от тебя, ты молись, Бога любя. Немая молния зигзагом раскроила небо вдали, потом не так далеко. Другая, демонский белый треск с тяжелыми медленными раскатами. Мелкий петух помчался в убежище под колодезным навесом, и треугольная тень вороньей стаи пропахала тучи. «Зябну!» — капризно пожаловался старик. «Все ноги распухли к дождю. Зябну!» Кот свернулся у него на коленях и свесил голову, как кувядший Гергин. Золотые вспышки в зеве Зу вдруг превратили сердце Джоула в камень, гремящий посреди грудной клетки. Напомнили одну неоновую вывеску. Зажигалось. Похоронное бюро Р.Р. Оливера гасло. Похоронное бюро Р.Р. Оливера гасло. Загвазданное, но дерут умеренно, — сказала Эллен, стоя перед витриной зеркального стекла, где Мертенер рдели гладиолусы под электрическими буквами, предлагавшими дешевый, но достойный транзит к царству и славе. Ну вот, в который раз он запер дверь и ключ забросил. Заговор на борту, и даже отец имеет зуб против него, даже Бог. Где-то с ним сыграли злую шутку. Не знал он только, кто и где. Он чувствовал себя отрезанным, безликим, каменный мальчик на трухлявом пне. Не было никакой связующей нити между ним и каскадом бузинных листьев, низвергающимся на землю, и крутой затейливой кровлей лендинга в отдалении. «Зябну, в постель хочу, укрыться, гроза идет, не конючь, дедушка!» Потом произошло необычное. Словно следуя указаниям кладоискательской карты, Зу отмерила 3 шага в направлении хилого розового кустика и, хмурясь в небо, сорвала шеи ленту. Как ожерелье, из багровой проволоки горло ее охватывал узкий шрам. Она легонько провела по нему пальцем. «Когда приберешь Кега Брауна, господи, пошли его обратно в поганом собачьем виде, псом неприкасаемым, чтоб покоя не знал!» Словно жестокий коршун пал с неба и вырвал у Джоула веки, заставив его глядеть выпученными глазами на горло Зу. «Может быть, она такая же, как он, и у мира зуб против нее? Черт возьми, не хотел бы он обзавестись таким шрамом. Да куда же денешься, если вечно спереди опасность, а за спиной обман? Никуда не денешься. Некуда». Мороз пробежал у него по спине. Над головой ударил гром, содрогнулась земля. Он спрыгнул с пня и в развивающейся рубашке кинулся к дому. «Беги, беги!» — кричало ему сердце. И, хрясь, стремглав, влетел, упал в шиповник. «Еще одно!» Дурацкое несчастье. Видел ведь этот шиповник, знал о препятствии и как нарочно сюда угодил. Однако жгучая боль в расцарапанном теле будто очистила его от тоски и растерянности, как изгоняют дьявола в фантастических культах причинением себе боли. Зу помогла ему подняться, и, увидев нежную тревогу на ее лице, он почувствовал себя дураком. Ведь она ему друг, чего бояться. «Ну-ка, нехороший мальчик, — сказала она, вытаскивая шипы из его брюк, — что ж ты так погано поступаешь? Обидел нас с дедушкой!» Она взяла его за руку и повела на веранду. «Ке-ке-ке! — закудахтал Джизус. — Я бы так упал, все бы кости поломал.